«Даю вам слово чести», — твердо повторил Сашка. «Это или недоразумение, или чья-то злая шутка. И, надо сказать, шутка весьма дурного тона. Здесь замешана честь женщины. Про нас с вами я даже не упоминаю». «Да, вы правы», — растерянно кивнул поручик. «Но меня заверили, что все так и есть». «Поручик, раз уж на то пошло, то я готов, чтобы сгладить ваше недоумение, отправиться с вами к упомянутому вами полковнику, где вы сами поймете, что мы не знакомы», — ответил Сашка, понимая, что с этим делом нужно разбираться по горячим следам. Похоже, на него попытались натравить эту горячую голову, чтобы таким образом показать, что защита деда и даже императора тут не поможет. «Вы действительно готовы оказать мне подобную услугу?» — спросил поручик потерянным голосом. Похоже, до него дошло, что кто-то решил использовать его горячность в собственных целях. «Как я уже сказал, дело зашло слишком далеко», — решительно кивнул парень. «Захар, прикажи подготовить мою машину и подать в малую гостиную чая. С вашего разрешения я пока переоденусь», — повернулся он к офицеру. «В город отправимся на моем автомобиле. Вашего коня пока обиходят. Вы его почти загнали», — добавил он, кивая на замершую посреди двора с опущенной головой животину. «Князь, видит Бог, я не думал, что все так». Горячо начал поручик и осекся, не зная, как именно выразить то, что сейчас чувствует. «Отдышитесь, поручик, в дороге поговорим», — улыбнулся Сашка одними губами, жестом пригласив офицера в дом, легко взбежал на крыльцо. Пока он переодевался и готовил оружие, Захар успел организовать все нужное для поездки. Поручик, умывшись, попив чай и успокоившись, встретил его смущенной улыбкой и, поднявшись при появлении парня, сказал, одергивая мундир: «Ваше сельство, я понимаю, что выгляжу в ваши глаза глупцом, но прошу вас понять мои чувства». «Как вас зовут, поручик?» — перебил его Сашка. «Слава, Вячеслав Николаевич», — спохватившись, представился поручик. «Вячеслав Николаевич, я все прекрасно понимаю. Вы любите эту девушку и потому потеряли голову от отчаяния», — улыбнулся Сашка. «Но, уверяю вас, я не просто не представлен ей, но до сегодняшнего дня даже не слышал об этой семье. Впрочем, вы скоро сами все увидите. Едем». Они спустились во двор, и Захар распахнул дверцу, настороженно поглядывая на растерянного гостя. Они уселись на заднее сиденье, и Сашка вопросительно посмотрел на офицера. «Что?» — не понял тот. «Куда едем?» — коротко уточнил Сашка, улыбнувшись. «В Ростов. Наш полк там стоит», — вздохнул поручик. «Поехали», — скомандовал Сашка водителю. Он бы и сам с удовольствием уселся за баранку, но в данной ситуации это было бы неуместно. «Это ваш слуга?» — осторожно поинтересовался поручик, глядя на широченные плечи Захара, усевшегося на переднее сиденье. «Можно и так сказать», — кивнул Сашка, чуть улыбнувшись. «Ох и здоров», — покрутил поручик головой. «И стреляет отлично», — снова кивнул парень. «С таким очень удобно путешествовать по неизведанным местам. Всегда есть на кого опереться. Митя, прибавь ходу, заодно и подвеску проверим», — скомандовал он водителю. Автомобиль заметно ускорился, и поручик, не удержавшись, сдвинулся чуть вбок, глядя в лобовое стекло. На лице его появилась восторженная улыбка, словно у мальчишки, увидевшего красивый фокус. Сашка, понимающе, усмехнулся про себя. Таких вещей, как спидометр, тут еще не придумали, и потому скорость он был вынужден определять на глаз или по специальным замерам. В этот раз они неслись по тракту со скоростью около 60 км в час. По местным реалиям – почти медленный полет. Они влетели в город, и водитель, сбросив скорость, громко спросил: «Куда дальше, ваше сельство?» «Назовите адрес, Вячеслав Николаевич», — попросил Сашка, поворачиваясь к поручику. «Я не знаю точного адреса», — снова растерялся тот. «Тогда просто показывайте, куда ехать», — пожал Сашка плечами. Поручик, сместившись на середину сиденья, принялся указывать повороты, сопровождая свои указания тыканием пальца. Глядя на эту картинку, Сашка едва сдерживался, чтобы не заржать в голос. Уж очень это напоминало картинку из его прошлого. Наконец автомобиль подкатил к воротам небольшого особняка и остановился, повинуясь указаниям поручика. Они вышли на улицу, и офицер, задумчиво поглядывая на парня, осторожно постучал в дверь. «Смелее, Вячеслав Николаевич», — подбодрил его Сашка, — «дело серьезное». Дверь открыл пожилой слуга, судя по выправке, отставной солдат. Увидев поручика, он чуть улыбнулся и, вежливо поздоровавшись, отступил в сторону, приглашая гостей войти. Закрыв дверь, он отправился докладывать хозяину, а поручик, пользуясь знанием местности, провел Сашку в гостиную. Пройдясь по комнате, парень с интересом осмотрелся и, услышав шаги за дверью, встал рядом с офицером. Вошедший полковник, импозантный мужчина лет 45-50, с роскошными усами и благородной сединой на висках, весело улыбнулся поручику и, окинув Сашку внимательным взглядом, спросил. «Вы представите нас, поручик?» «Князь Александр Викторович Тарханов», — произнес поручик с явным облегчением. «К вашим услугам», — склонил Сашка голову. «Весьма рад знакомству, ваше превосходительство». «Господь с вами, князь. Глеб Михайлович, не на приеме», — улыбнулся полковник, протягивая ему руку. «Что привело вас ко мне?» «Думаю, Вячеслав Николаевич расскажет все более точно», — улыбнулся Сашка, пожимая протянутую руку. «Я в этом деле только жертва». «Вот как?» — удивился полковник. «Что ж, прошу вас, господа, присаживайтесь. Степан, подай чаю», — скомандовал он, повернувшись к слуге, стоявшему у двери. Дождавшись, когда дверь за ним закроется, поручик с заметным смущением поведал историю событий. Дождавшись, когда он закончит, Сашка вздохнул и, отставив чашку, добавил. «Я бы, может, и посмеялся над этим делом, просто махнув на все рукой. Иди речь только обо мне, но тут было использовано имя вашей дочери. Не знаю, кому это надо, но человек, затеявший эту историю, выставляет девушку в дурном свете. Ветреницей. И потому я позволил себе настоять, чтобы мы оба приехали к вам». «Хм. Вы правы, князь», — построжев лицом, помолчав, кивнул полковник. «Это недопустимо. Я должен разобраться с этим делом». «Мы должны, Глеб Михайлович», — мягко поправил ее Сашка. «Мы трое. Вячеслава Николаевича использовали как исполнителя. Вас и вашу дочь как приманку. Ну а мне была отведена роль жертвы. Так что это дело нам предстоит разрешить всем вместе». «Что ж, вы дворянин и, судя по всему, человек неробкого десятка. Думаю, крови вы не испугаетесь», — задумчиво проговорил полковник, внимательно разглядывая парня. «Я служил во французском иностранном легионе, в Африке». «Это серьезно», — удивленно кивнул полковник. «Погодите, князь Тарханов, так это вы предотвратили покушение на его величество?» «Мне довелось поучаствовать в тех событиях», — обтекаемо ответил Сашка. «Ваше участие в деле — честь для меня», — поднявшись, торжественно объявил полковник. «Благодарю вас, господа», — ответил Сашка любезностью на любезность. «С чего начнем?» — сев на место, деловито поинтересовался полковник. «С человека, который поведал эту байку нашему общему другу», — зло усмехнулся Сашка, кивнув на поручика. «Расскажите, Вячеслав Николаевич, где вы его встретили? Что он там делал и видели ли вы его там раньше?» — потребовал парень, повернувшись к офицеру. «В здании дворянского собрания. Он там бывает каждый вечер, в ресторане. Там он мне все и рассказал», — собравшись с мыслями, коротко ответил поручик. «Он был один?» — тут же спросил Сашка. «Тот вечер, да, но обычно я видел его в обществе нескольких человек. Один из них — это председатель дворянского собрания города». «Так я и думал», — прошипел Сашка, сжимая кулаки. «Я должен извиниться перед вами, господа. Вся эта история случилась из-за меня. Но мне и в голову не могло прийти, что они посмеют вмешать в эти игры вас, а тем более вашу дочь, Глеб Михайлович». «Не стоит извиняться, Александр Викторович. Эти люди перешли черту и должны быть наказаны», — решительно заявил полковник, прихлопнув ладонью по столу. «Словно печать поставил».